даже Петряйке. Каждый пощупал ее, потер руками и посмотрел на свет. «Чего разглядываешь? Небось, Справская?» — сказал Потап Максимович. «Видим, что Справская — настоящая государева», — отвечал дядя Ануфрий. «А глядеть все-таки надо. Без того нельзя, потому артель надо, чтобы все видели. Но не же этих проклятых красноярок больно много развелось». В Поволжском крае так зовут фальшивые ассигнации. «Не поскорби ваше степенство, не погневайся. Без того, чтобы бумажку не оглядеть, в артели нельзя». «О чем же спорили вы да сутырили столько времени?» — сказал Потап Максимович, обращаясь к артели. «Сулил я вам 3 целковых, а в волочках и помина не было. У вас же вы остались. Теперь те же самые деньги берете. Из-за чего же мы время-то с вами попусту теряли?» «Сутырить, сутырничать, спорить, вздорить, придираться, а также кляузничать. Сутырь — бестолковый спор». «А чтоб никому обиды не было, — решил дядя Ануфрий, — теперь, как до истинного конца дотолковались, оно и свято дело, и думы нет ни себе, ни нам, и сомнения промеж нас никакого не будет. А не разберись мы до последней нитки, свара, пожалуй, в артели пошла бы, и это уж последнее дело. У нас все на согласие, все на порядках, потому артель...» Потап Максимычу ничего больше не доводилось, как замолчать перед доводами дяди Ануфрия. «Тайную силу в матке да в пазырях знают, а бестолочи сирить их не оберешься», — сказал он полушепотом, наклоняясь к Стуколову. «Табашники, еретики», — сквозь зубы процедил паломник. Потап Максимыч, выйдя на середку зимницы, спросил, обращаясь к артели: «Кто же из вас лучше других дорогу на Ялокшу знает?» «Все хорошо дорогу знают», — отвечал дядя Ануфрий. «А вот Артемий, я тебе, ваше степенство, и даве сказывал, лучше других знает, потому что недавно тут проезжал». «Так пущай Артемий с нами и поедет», — решил Потап Максимович. «Этого нельзя, ваше степенство», — отвечал, тряхнув головой, дядя Ануфрий. «Отчего же нельзя?» — спросил удивленный Потап Максимович. «Потому нельзя, что артель», — молвил дядя Ануфрий. «Как так?» — возразил Потап Максимович. «Да сами же вы сказали, что, заплативши деньги на всех, могу я хоть всю артель тащить». «Можешь всю артель тащить. Слово скажи, все до единого поедем», — отвечал дядя Ануфрий. «Так ведь и Артемий тут же будет?» — с досадой спросил Потап Максимович. «Известно, тут же будет», — отвечал дядя Ануфрий. «Из артели парня не выкинешь». «Артемия одного и беру, а других мне и не надо», — горячился Потап Максимович. «Этого нельзя», — спокойно отвечал дядя Ануфрий. «Почему же нельзя? Что за бестолочь у вас такая? Господи, царь небесный, вот народец-то!» — восклицал, хлопая полы руками, Потап Максимович. «А оттого и нельзя, что артель», — отвечал дядя Ануфрий. — Кому жребий выпадет, тот и поедет. — Кусай гроши, ребята! Вынул каждый лесник из зепи по грошу. Зепь — кожаная, иногда холщовая мошна, привесная, а если носится за пазухой, то прикрепленная к зипуну тесемкой или ремешком. В зепе держат деньги и паспорт. На одном Захар накусил метку. Дядя Ануфрий взял шапку, и каждый парень кинул туда свой грош. Потряс старшой шапкой, и лесники один за другим стали вынимать по грошу. Кусанный грош достался Артемью. «Экой ты удатной какой, господин купец!» — молвил дядя Ануфрий. «Кого облюбовал, тот тебе и достался. Ну, ваше степенство, с твоим бы счастьем до погребы ходить. Что ж, одного Артемья берешь? Аль еще канадца велишь?» — прибавил он, обращаясь к Потапу Максимычу. «Канадца жребий метать». «Лишний человек не мешает», — ответил Потап Максимович. «В пути всяко случиться может. Сани в снегу загрузнут, аль что другое». «Дело, говоришь», — заметил дядя Ануфрий. «Лишний человек в пути не помеха». «Кидай, ребята», — промолвил он, обращаясь к лесникам, снова принимаясь за шапку. Жребий выпал Петряю. «Ишь ты, дело-то какое!» — с досадой молвил дядя Ануфрий, почесывая затылок. «Петряйке досталось. Эк, дело-то какое! Смотри же, парень, поспевай к вечеру беспременно, чтобы нам без тебя не лечь спать голодным». Потап Максимович, посмотрев на Петряя, подумал, что от подростка в пути большого проку не будет. Заметив, что не только дядя Ануфрий, но вся артель недовольна, что под сыпки ехать досталось, сказал, обращаясь к лесникам: «Коли Петряй вам нужен, пожалуй, иного выбирайте, мне все едино». «Нельзя, ваше степенство», — возразил дядя Ануфрий. «Никак невозможно, потому артель вынулся кусанный грош Петряйке, значит, ему и ехать». «Да не все ли равно, что один, что другой», — сказал Потап Максимович. «Оно, конечно, все едино». «Да уж такие у нас порядки», — говорил дядя Ануфрий. «Супротив наших порядков идти нельзя, потому что артелями держатся. Я бы сам с великой радостью за место мальца поехал, да и всякий бы за него поехал».